Глава 22. Когда я зашел в пространство хранителя, то сразу ощутил, насколько здесь все не в порядке. Слишком много произошло. Даже огненные энергетические миазмы вмешались в систему этого места. Прискорбно, однако, но по-другому и не скажешь. Меня сложно назвать фанатом хранителей. Я вообще, если честно, думаю, что они из числа тех, кто сам добавил себе важности. Приходят в миры и начинают следить за нами, а потом кричат во все стороны, что мир без них просто не выживет. Конечно, такое может быть, ведь все привыкают к спокойной обстановке. А если живущие на планете сразу будут сталкиваться с проблемами, то это будет лишь закалять их. В общем, хранители нужны, но не больше, чем банный веник без бани. А это что такое? Из небольшой расщелины, которая вела в соседнюю пещеру, торчала толстая красная дрожащая задница. «Шпрот!» Дал свое объяснение Шнырька и заржал. «Ну, на шпрот он не похож», — не понял я до конца юмора мелкого, но и правда занятная картинка. Первым делом сюда забежал Шнырька с меткой кости. И все, кто здесь был из демонического рода, начали убегать, словно увидели что-то ужасное. Впрочем, если они слышали о нем, то тут ужасное очень мягкое слово. Вот этот так бежал, что застрял, и даже сейчас бежит, ведь его ноги до сих пор дергаются. Подхожу со спины и вытаскиваю его за одну ногу. Не особо сильный демон, скажем так, уровня кары или чуть больше. «Человек!» Удивляется он, увидев мое лицо, а затем оскаливается. «До меня дотронулся человек! Твоя жизнь будет...» Не знаю, что он хотел сказать дальше, но я активировал свой свет души, и демон захлопнулся, а затем задрожал. «Долгая и счастливая жизнь будет у человека!» Говорит он голосом, словно произносит тост у меня на свадьбе. Сразу и когти у него пропали, которые он уже выпустил, чтобы впиться мне в горло. Один удар... И нет больше демона. Трусливые создания, которые пропитаны жестокостью и нередко похотью. Их в основном называют глупыми зверями, но это не так. Интеллекта хватает у многих представителей. Это можно понять по чувству самосохранения, но при этом хитрости там больше. Вот этот мог и в живых остаться, если бы не сглупил. Я ощутил, как он активировал свой канал с хозяином и хотел уже было доложить про меня. «Но зачем? Пусть будет сюрпризом, что здесь появился охотник». «Шуки!» — ругнулся Шнырька. «Шьет шпиштили!» Шнырька психовал по той причине, что не мог нормально передвигаться. У хранителя ведь здесь много разной защиты и ограничений. Но, видимо, от демонов недостаточно, что ли. Долбаные хранители. Вздыхаю и начинаю продвигаться дальше. Мне не пришлось далеко идти, чтобы обнаружить первое интересное место. Скальная стена из прочного материала, что являлась окаменелой энергией хранителя. Из этой стены кто-то выбрался и сбежал. «Можешь прихватить?» — говорю Шнырке и киваю на халявную энергию. Дважды повторять не пришлось. Белки тут же достал из тени мелкую кирочку и стал выковыривать себе силу. «У хранителей хорошая энергия, Шнырке точно пригодится». Пока Шнырька был занят делом, я пытался понять, кого здесь держали, ведь мы можем встретиться, но так и не понял. Вроде бы человек. Или тот, кто сидит в теле человека. Шнырька, кстати, махал киркой так быстро, что я даже удивился. Может, когда захочет. Задерживаться здесь мы больше не стали. Когда он набрал себе достаточно энергии, а достаточно — это всю, мы пошли дальше. По пути нам встречались подобные места заключения. В одном даже был неудачник, который не успел выбраться или не смог. «Эй, помоги мне, и я сделаю тебя сказочно богатым!» — подозвал меня мужик в зеленом цилиндре и такого же цвета мантии. Я сделал вид, что не слышу его, и пошел дальше. «Эй, я с тобой говорю!» Явно не понравилось, что я морожусь от него. «Деньги, власть, сила — все, что угодно, станет твоим!» Я уже понял, кто это был, и мысленно лишь улыбался, глядя на эти потуги. «Твоя жизнь никогда больше не станет прежней! Я дарую тебе величие!» Но я продолжал уходить. Если сейчас пройдешь, то весь твой род до 10-го колена будет проклят мной!» «Дурак!» — сказал я прямиком ему в лицо, оказавшись рядом за краткий миг. Последние слова явно были лишними. «Я могу на многое не обращать внимания, но вот мой орден и моя семья — это святое. И сейчас этот гребаный лепрекон перешел черту». «Что? Охотник? Но как?» — завизжал он, увидев мою силу и природу дара. «Давай, проклинай», — говорю ему, крепко держа за горло. «Я жду лживый ушлепок». Он хрипел и не мог уже сказать даже слова. Я же распространил еще больше своей силы вокруг, чтобы освободить это место от влияния инферно, которое было уже здесь. А затем подождал, пока сила хранителя подберется сюда, и нанес одну незамысловатую руну на лоб лепрекона своей энергией. Ничего особенного. Просто поставил метку, которую поймет граф Дорничев и отреагирует соответственно. Так и случилось. С протяжным воем лепрекон провалился в прорубь из энергии. Стал тонуть и протяжно визжать, но выбраться уже не смог. Хранитель переместил его в другое свое хранилище, которое под контролем. Возможно, даже запасное, куда мельче, чем это. Моя догадка верна. Над этим местом хранитель потерял полностью контроль, раз без помощи уже ничего сделать не может. И кажется, я здесь уже ничем не помогу. Если нет контроля, значит, оно было повреждено. А это такая конструкция, которую проще снести и создать заново, чем ремонтировать. Я очень и очень надеюсь, что он не вписал ее до конца в структуру этого мира, иначе я буду очень зол. Энтони Бертолуччи. Пространство хранителя. Демонолог пребывал в странных чувствах. Наниматель его обманул. Мало того, что обманул, так еще и подставил, и это едва не стоило ему жизни. Благо, по своей профессии он был не слишком доверчивым человеком, поэтому придумал запасные планы на все случаи жизни, как ему казалось. «Раб, подойди!» Отвлек его от собственных мыслей властный голос Рабады, одной из повелительниц Инферно. Энтони не думал спорить или не подчиняться, ведь он хорошо знал силу этой женщины, хвост которой сейчас ломал ногу одному из титанов, который здесь находился. Она буквально уничтожала его в одиночку, а ведь это был титан. «Я здесь, моя госпожа!» — низко поклонился он. Она смерила его странным взглядом, словно решая его судьбу, и сама себе кивнула. «Нас ждет целый мир, и его принес ты!» От ее голоса мурашки бегали табуном по телу, и сердце сжималось, словно в тисках. «Это достойно награды! А еще ты можешь быть полезным в уничтожении охотника. А для этого тебе нужна сила». От мыслей про охотника Энтони стало не по себе. Уж очень сильно он не любил эту братью, по той причине, что боялся. Трижды в жизни он встречался с ними, и эти три раза он запомнил настолько хорошо, что даже запах своей мочи бьет по ноздрям, когда он вспоминает о тех днях. Ведь все три раза он чудом уходил с подмоченной репутацией и психологической травмой на всю жизнь. Больше он встречаться с ними не хотел. Однако тут одна из владычиц, и ее он тоже боится, а еще понимает, насколько ему повезло с ней. «Пей!» — вдруг вырвала она его из мыслей. Энтони перевел взгляд и увидел, что из толстой шеи титана сейчас струится кровь. «Это даст сил. Изменит тебя. Ты станешь сильнее. Намного сильнее». «Госпожа!» — испуганно взглянул он на нее. «А как же плата? Я не могу. У меня нет столько...» «Молчать!» От ее крика красивейшая зала задрожала. «Сила твоя, а плата моя!» От такой новости у него пошла кругом голова. Если он сделает то, что она говорит, то станет сильнее. Но плата... Его душа может стать оскверненной, а это накладывает свои проблемы. Но, услышав, что платить будет она, то это все решало. Само собой, проклятие она будет принимать не на свою душу, ведь у владычицы их много. «Еще?» — дала команда ему продолжать. Он и правда хотел уже перестать пить, ведь ощущал жар в груди, сравнимый с маленьким зарождающимся светилом. «Еще?» — продолжала она подталкивать его. «Еще, еще, еще!» — начала смеяться она. «А вот теперь хватит!» Он с радостью отстранился и вытер грязным рукавом рот и стал тяжело дышать. «Сила! Много силы! Неужели это и есть мощь, сравнимая с сильнейшими? Неужели он смог возвыситься до их уровня или даже превзойти?» Ему тяжело было мыслить. «Замечательно! Ты не умер и стал сильнее. Твой путь в этом мире не окончен. Ты займешь достойное место, когда мы захватим его, и нам нужен будет главный по сортировке скота». То, что она людей назвала скотом, даже не расстроило его или как-то задело. Он и сам их считал таковыми. Тяжело сосчитать, сколько людей прошло через его руки и были пущены на ритуалы за прошедшие 1500 лет. «Я готов служить, моя госпожа!» — упал он перед ней на колени. Владычица стояла, гордо распрямив свои кожистые крылья, и ее хвост водил по его щеке. Он знал, что стоит только дернуться, и острый наконечник оставит царапину, и тогда его смерть будет быстро мучительной от яда. «Служение высшим и заключается твоя судьба», — усмехнулась она. «А сейчас ты получишь от меня еще один дар и одну работу». Сказав это, она стала формировать заклинательную сферу в руках. «В этом мире есть личности, которые мне и остальным не нравятся. Нам не составит проблем раздавить их, как жалких червей, но это займет некоторое время, а потому ты станешь тем, кто решит их судьбу. И начнешь ты с охотника, который сейчас направляется прямо сюда». Она бросила ему в руки сферу, и знания сами полились в его разум. «Нужно разбить эту сферу, как появится портал, который ведет из этого мира. Эта дыра совсем новая и возникла благодаря его работе. Владычица хочет, чтобы он каким-то образом попал этой сферой в охотника и выдворил его из этого мира. Выйти он сможет, а вот обратно зайти уже нет». «Слушаюсь, вы не представляете, как быстро он вылетит из этого мира!» Поклонился он еще ниже, что лбом достал до земли. «Но разрешите выдвинуть предложение?» Она уже развернулась, чтобы уйти, но после его слов остановилась. «Слушаю. Мои слуги уже доложили, что у охотника есть жены. Можно, после того, как он покинет этот мир, я заберу их себе? Они смогут скрасить мои будни, и я смогу служить вам еще лучше». «Можно», — ехидно усмехнулась она. «Но только одно. Есть владыки, которые изъявили желание получить себе рабынь, и его жены в том числе. Одну не смогу оставить для тебя. Но ты должен служить мне так, словно я являюсь смыслом твоей жизни». Последние слова она произнесла томным голосом и рассмеялась. «Демоница», — покачал головой Энтони. Но он был ей благодарен. Получить себе в пользование жену охотника. Только по этой причине можно войти в историю. Главное, потом нужно будет достичь еще большей силы, чтобы уничтожить охотника, когда он снова вторгнется в мир. А они живут долго. И то, что охотник вернется, Энтони даже не сомневался. Но соблазн был слишком велик. На самом деле жены охотника интересовали его не только как женщины, а и как те, кто же носил его детей, а значит, они уже другие и смогут родить ему сильных наследников. Энтони поднялся и пошел в сторону, откуда слышны были вопли и крики умирающих демонов. Охотник уже близко, но сегодня он окажется очень и очень далеко от этого мира. «Убейте его, сроп!» Слова оборвались, а демон умер. «Ага, убили», — рассмеялся я, глядя на этот испуганный сброд, который мнит себя страшными и ужасными. Вначале и правда были сильные демоны. Вот только они как-то быстро закончились. И это при том, что я не мог призывать здесь своих существ. Ну как, мог. Вот только расход энергии был невыгодным. Как сказала бы баба Сара, мне лучше золотом. Вот и я сражался своими силами. Сколько сегодня демонов отправилось на перерождение? Не знаю, из какого точно они инферно прибыли. А то их много, но там точно обо мне будут говорить. Особенно тот поц с очень длинным хвостом, который орал, что он шестой принципий. А я выдернул ему хвост вместе с хребтом, ибо нефиг им махать на порядочных охотников. «Шуки!» — кричал Шнырька, сидя в безопасности и подбадривая меня. «Мощи! Кожелов!» «А вот это кто у нас такой?» «Хм, демон, похожий на бронепоезд. У него одних ног больше, чем у всех людей в моем имении. Он сейчас мчится на меня и протяжно ревет. Я такого еще не видел. Но, судя по тому, что я вижу, он непростой. Ну да ладно. Делаю вид, что бегу на него, а затем ухожу в тень, хоть и должен признаться, здесь это делать неприятно. Долбанная защита очень и очень мешает. Словно в смолу окунулся, которая вот-вот обещает застыть. Нужно выскакивать из нее мгновенно. Я вышел в соседней комнате, но даже сюда добрался инфернальный огонь от взрыва. Демон был взрывной и рванул достаточно сильно. Правда, погибли только его друзья, коих тут такое количество, что мне, наверное, хватит надолго. Если бы я только мог сюда свою гвардию загнать, они здорово повеселились бы. Но без потерь не обошлось бы. Огонь, кстати, принял на доспех, и это при том, что я успел спрятаться за выступ. Его вообще просто испепелило. Представляю, какую боль сейчас ощущает хранитель. Это вам не простая изжога, а магический катаклизм. Блин, только успел стряхнуть с себя пыль и гарь, как новая партия уже бежит сюда. Но ничего, у меня есть чем их угостить. Бегу на них и начинаю кромсать всех на мелкие кусочки. Главное, чтобы они рано или поздно закончились, прежде чем я смертельно устану. Прошлая партия закончилась быстро, как и следующая. И та, что была после нее, и так далее. И сейчас снова начали идти особи посильнее, словно решили попробовать, насколько я устал. Не дождутся. Хотя тут даже Шнырька устал поддерживать меня. Самое паршивое, что я вообще не могу продвинуться даже на метр толком. Валят числом по полной. Если бы я только мог использовать все свои силы и возможности, призвал бы легион тварей и послал бы тоже вперед, но да ладно. Есть у меня другая идея. «Человек, я сожру твое сердце!» Слышу мерзкий голос демона с закрученными рогами и огненным фламбергом в руках. Кажется, кто-то из элиты и очень верит в себя. А потому я решаю, что это хороший момент для своего плана. Сколько раз я это уже слышал? Надменно хмыкаю и принимаю удар клинка на свой. Вот только заблокировать весь удар не вышло, и я отлетаю в сторону, где встречаюсь лицом со стеной. Демон не собирается упускать такой возможности и наносит новый удар, от которого я уворачиваюсь и бью его по ногам. Удар был усиленный, но он успел подпрыгнуть и едва не раскроил мне череп. «Ты выдохся!» — не спрашивает, а констатирует факт демон. «Это хорошо!» «Не дождешься!» — отвечая ему и отбивая летящий в лицо клинок ладонью, а затем бью своим клинком в грудь. Силы не хватило. И клинок не вошел на всю длину, а лишь прошел несколько сантиметров и застрял. Демон тут же отпрыгнул и стал щупать свою грудь, и когда увидел, что там ничего страшного, усмехнулся и достал из груди мой клинок. «Теперь у тебя нет оружия!» — оскалился он. «Впрочем, и мне мое не нужно!» — отбрасывает он мое и свое оружие. «Я люблю есть руками!» На его лицо вылазит озлобленная ухмылка. Дальше была рукопашная схватка, которую я уже проигрывал. По мне было видно, что силы меня покидают, но я старался. Очень и очень старался, и даже попадал по нему иногда. Только не хватало мне энергии, чтобы пробить. «Я же говорил, что сожру тебя!» — усмехается он, когда пробивает моим телом очередную стену и вылетает вместе со мной в большую залу. А зала эта непростая. Здесь особенная энергетика инферно. И, скорее всего, я именно сюда и шел. «Умри!» — говорит он, держа меня за голову и замахиваясь на меня рукой. Я уже приготовился к удару, как вдруг демон начинает орать и выпускает меня из рук. «Ты выполнил свою задачу, а теперь прочь отсюда!» Слышу человеческий голос и сразу оглядываюсь. В мою сторону движется человек в черной мантии с большим фолиантом в руках. Но он был не один. сюда движутся еще и демоны. И они были куда сильнее, чем этот, который меня почти победил. Самих демонов было больше 200, и у всех был такой вид, словно они победили в величайшем для себя сражении. А мой демон-противник уже держится за голову и скуля отползает. Демонолог взял его под контроль. «Вот уж не думал, что когда-то увижу кровь охотника», — покачал головой. «А говорят, что у вас ее нет». Я не мог удержаться и рассмеялся. «Кто говорит такие глупости? Кровь охотника — это вещь, которую можно увидеть гораздо чаще, чем многое другое. Мы сражаемся всю нашу жизнь, и кровь — это обычный расходник». «Разве?» — хмыкает он. «Интересно. А какова она на вкус?» Эти слова вызвали улыбку у всех демонов в этой зале, и они облизнулись. Они сейчас и так на меня смотрели так завороженно и мечтательно, словно шнырька на любимую мороженку. «Ну, конечно. Лежит избитый в кровь легендарный охотник, который едва шевелится. И если сожрать меня, то можно очень даже неплохо возвыситься. А если еще присосаться к моей душе, то они умрут, конечно, но не думаю, что знают об этом. Поэтому мечты такие точно сейчас есть». Демонолог не спешил ко мне подходить, но я видел вспышки от заклинаний. Уже, наверное, штук 30 сканирований он произвел, чтобы убедиться, что у меня действительно больше нет сил. Словно моей крови ему не хватало. «Удивительно!» — наконец сказал он и захлопнул свой фолиант. «Ты правда выдохся. И теперь твоя жизнь в моих руках. Я бы предложил тебе служить, но твой долбанный кодекс такого не допустит. А потому я просто спрошу один раз, и от этого вопроса будет зависеть многое». «Для меня?» — хмыкнул я. «Нет», — покачал он головой. «Для твоих жен. От твоего ответа будет зависеть, как я с ними буду обращаться после твоей смерти. Признаться, я не планировал тебя убивать, но, увидев такую возможность, не могу себя лишить удовольствия, а парней еды и силы». Демоны засмеялись и завыли от радости. «Позвольте мне сделать первый укус», — вышел крупный и сильный демон вперед. Видно, что другие с ним не согласны, но он сильнейший здесь. «Баргартан», — произнес демонолог его имя. «Боюсь, твой род столь велик, что не оставит другим даже кусачка. Но знаешь, если ты будешь осторожен, то ладно, можешь». «Буду, буду», — засмеялся тот и двинулся в мою сторону. А я лежу и улыбаюсь, словно уже умираю. «Не боишься, что зубы сломаются?» — спокойно спрашиваю у него. Но он не ответил мне. Вместо этого только ускорился. И мне так сильно хотелось раздавить его шею или череп, но пока нельзя. Нужно придерживаться плана. А еще на будущее я взял себе пометку придумывать планы получше. Демон вцепился своими зубами в мою руку, и видно, что сам даже не верил, что у него это получится. И сейчас старается откусить ее, да только хрен там. Он рычит, злится, но ничего у него не выходит. И мне это быстро надоело. Я прибавил немного душевной энергии, отчего он, можно сказать, выплюнул меня в сторону. А затем упал на пол и стал кататься в экстазе. На самом деле он умирал. Но вот есть один нюанс, что отличить смерть от поглощения моей энергии и переход на новый уровень у демонов довольно сложно. «Возможно, госпожа была права», — говорит демонолог и рассыпается в пыль. «Охотники уже не те, что раньше». В этот раз его голос звучит из другого конца помещения. Как я и думал, это была всего лишь кукла, как и в тот раз, когда хранитель вытащил его из своего пространства. Пока он не убедился в своей полной безопасности, не вышел, и теперь можно завершать этот спектакль. «Мелкий, давай!» Ору я мысленно шнырки. «Сука, штормит!» Приходит мне ответ от напряженного шнырки. После этого дня его можно неделю не трогать вообще. Он, наверное, минут 20 держал в себе всю мою энергию и едва не лопнул. Но по-другому было сложно убедить их, что я потратил все. Моя энергия перетекает ко мне обратно, и я усмехаюсь. А демонолог в этот момент как раз наклоняется, чтобы поднять свой фолиант, как вдруг я появляюсь за его спиной. «А вот теперь мы с тобой поговорим», — с веселой улыбкой произношу я и хватаю его за шею. «Сколько же защиты он навесил на себя? 12 слоев! И 6 из них делал не он. Все их один за другим я проломил, как и не было ничего. Чтобы разобраться с ним, мне даже не нужен был мой клинок». Хрипит демонолог, и его глаза в ужасе начинают метаться по зале в поисках спасения. Я знал, что он сделает. Тут и гадать особо не нужно было, ведь сканировал он не только меня. Вот если ему нужны были костыли, то я видел куда глубже. А его кукла была с частичкой души, через которую я подсмотрел. И когда его рука потянулась в карман, то я обрадовался еще больше и со всей силы швырнул его в ряды демонов. Этот человек выше по силе, чем все здесь собравшиеся. Вот только сила не его, а заимствованная. А потому он не умер. А вот его тело скосило сразу нескольких демонов. «А теперь я сломаю тебе каждую косточку в твоем теле и скормлю твоим же демонам». Спокойно приближаюсь и говорю, что с ним сделаю. Он подрывается с земли и начинает снова искать что-то в кармане своей робы, а руки у него дрожат при виде меня. И он спешит так, как не спешил еще никогда. Но у него все получается, и он достает сферу, очень интересную сферу. «Гори в инферно!» — орет он и бросает сферу в меня. Сфера летела как надо и даже попала, вот только... Я стоял в другой стороне, и бросил он в попыхах ее иллюзию, которую я создал. На месте, где она разбилась, возник портал. Демонолог сейчас был в шоке, и это мягко сказано. Подхожу со спины и снова хватаю его за шею, а затем тащу к проходу. «Ты там что-то говорил про моих жен? Не стоило тебе этого говорить. Так бы я просто убил тебя. А теперь так легко не отделаешься. Ах да, чуть не забыл. Меня зовут Сандер. Великий охотник Сандер». Глаза демонолога налились слезами от осознания, кто перед ним стоит. «Ты умрешь, и это будет не скоро. Но перед этим ты поймешь, что такое злость охотника». Второй рукой я дотрагиваюсь до его лба и нагло забираюсь в его душевную структуру, где со всей силы выжигаю метку Константина. Метку, которой он когда-то поделился со мной и рассказал, что будет с человеком, который попадает к нему в черный список. Демонолог заключил сделку с Инферно. А Костя — владыка десятков Инферно, и все их жители увидят ее. Так что теперь он человек, который даже сраного беса не сможет призвать. Никто не захочет связываться с такими проблемами. А еще он перешел из разряда хозяина своей жизни в дичь. Мелкую и наглую дичь, которая будет бояться даже своей тени. Все это я сейчас и рассказал ему. «А теперь прощай!» Не стал больше ничего добавлять и просто швырнул его в проход. После того, как проход сожрал его, портал сразу поспешил закрыться. А я спокойно разворачиваюсь и вижу пустоту. Все демоны уже сбежали в ужасе отсюда. Лишь один труп, на котором сидит Шнырька. «Ты ведь все понял, правда, мелкий?» — спрашиваю у него. Шнырька грустно кивнул. «Шопа, Шандр!» «И не говори. Задница полная. Теперь этот мир не такой уж и закрытый. По крайней мере, для демонов. Они могут зайти сюда легко и выйти из него тоже. Это может сделать любой, даже я». Конец 31 книги. Текст читал Александр Башков.